44. За лугиями живут готоны, которыми правят цари и уже несколько жестче, чем у других народов Германии, однако еще не вполне самовластно. Далее у самого океана руги и лемовии. Отличительная особенность всех этих племен – круглые щиты, короткие мечи и покорность царям. За ними, среди самого океана, смотри примечание 104, обитают общины свионов. Помимо воинов и оружия, они сильны также флотом. Примечание 104. Смотри примечание 2. Конец примечания. Их суда примечательны тем, что могут подходить к месту причала любого из своих оконечностей, так как и та, и другая имеют у них форму носа. Парусами свионы не пользуются, и весел вдоль бортов не закрепляют в ряд одно за другим. Они у них, как принято на некоторых реках, съемные, и они гребут ими по мере надобности, то в ту, то в другую сторону. Примечание 105. Рассказ Тацита о кораблях свионов подтверждается находкой такого корабля в толще трясины на восточном побережье Северного Шлезвига. Этот корабль находится в музее в городе Килле. Весла на кораблях свионов свободно перемещались, тогда как на римских были закреплены в гнездах. Вот почему Тацит и останавливается на этой подробности. Конец примечания. Им свойственно почитание власти, и поэтому ими единолично и не на основании временного и условного права господствовать, смотри примечание 106, безо всяких ограничений повелевает царь. Примечание 106. В отличие от других германских племен, о которых упоминалось ранее. Конец примечания. Да и оружие, в отличие от прочих германцев, не дозволяется у них иметь каждому. Оно всегда на запоре и охраняется стражем, смотри примечание 107, и притом рабом, ведь от внезапных набегов врага они ограждены океаном, а руки пребывающих в праздности вооруженных людей сами собой поднимаются на бесчинство. Да и царям не на пользу вверять попечение об оружии знатному, свободно рожденному и даже вольно отпущеннику. Примечание 107. Это сообщение Тацита считается недостоверным, полагают, что оружие у свионов содержалось под охраной только в дни некоторых празднеств, сравни со сказанным в главе 40. Конец примечания.